Глава 20. Ведающие истину. Я царь, но я царь необыкновенный. Я царь истины, потому что истинною я могу повернуть колесо жизни. Корень зла в незнании истины. Убив желание и гордыню, сознав заблуждение ложных учений, устранив чувственные удовольствия и все препятствия на пути блаженства, ведающий истину идет по жизни невозмутимо. Прерви цепь рождений, иди вперед, гони прочь желание, о ведающий истину. Тот, кто живет в покое, зовется отшельником. Отбросивший свою грязь, зовется очистившимся. И тот, кто отринул иллюзии, зовется ведающим истину. Для ведающего истину нет ничего выше, чем удерживать свой ум от приятного. Приятны леса, где не радуются прочие люди, возрадуются лишенные страсти, ибо они не ищут чувственных удовольствий. Живите в тени высоких дерев. В деревне или в лесу, в долине или на холме, где бы ни жили ведающие истину, любая земля там приятна. Нельзя ударить ведающего истину, но и ведающий истину пусть не изливает свой гнев на обидчика. Позор тому, кто ударил ведающего истину, и еще больший позор излившему гнев на обидчика. Неспутанные волосы, ни благородство происхождения не дают ни мудрости, ни святости. В ком истина и знание, тот один и счастлив, и свят, и мудр. Я называю ведающим истину того, кто говорит правдивую речь, поучительную, без резкостей, никого не обижающую. Я называю ведающим истину того, у кого нет желаний, кто с помощью знания освободился от сомнений и достиг погружения в бессмертие. Я называю ведающим истину того, для кого не существует ни этого мира, ни иного, ни обоих вместе, кто бесстрашен и свободен от привязанностей. Я называю ведающим истину того, кто размышляет, свободен от страстей, спокоен, кто делает свое дело, преодолевает желания, кто достиг высшего блага. Я называю ведающим истину того, кто не совершил зла ни телом, ни словом, ни мыслью, кто сдерживает себя в трех вещах. Я называю ведающим истину того, у кого ни в этом мире, ни в том нет желаний, кто отрешен и не имеет склонностей. Я называю ведающим истину того, кто свободен от привязанностей и лишен благ. Я называю ведающим истину того, кто здесь, в этом мире, не берет того, что не дано, будь оно длинным или коротким, малым или большим, добрым или злым. Я называю ведающим истину того, у кого мало желаний, кто не имеет дома и не связан ни с домовладельцами, ни с бездомными. Я называю ведающим истину того, кто здесь, отказавшись от страсти и желания, бездомный, бродит вокруг, в ком угасло желание существовать. Я называю ведающим истину того, кто разорвал путы и кто действительно не дрожит от страха, кто преодолел привязанности и отрешился от мира. Я называю ведающим истину того, кто, устранив препятствия, искоренил вражду, привязанность, сомнение и невежество. Я называю ведающим истину того, кто, не будучи виноватым, сносит упреки, наказания, заточения, у кого терпение – сила, а сила – бессмертное войско. Я называю ведающим истину того, кто так же мало стремится к чувственным удовольствиям, как вода к тому, чтобы удержаться на листе лотоса, или горчичное зерно на острие шила. Я называю ведающим истину того, кто достиг высшего блага, кто знает правый и ложный путь, мудреца, чьи знания глубоки. Я называю ведающим истину того, кто отрешился от мира и сбросил ношу, кто даже в этом мире знает уничтожение своего страдания. Я называю ведающим истину того, кто не убивает и не заставляет убивать, кто не поднимает палку на живые существа, трусливые они или храбрые. Я называю ведающим истину того, кто среди взволнованных остается невзволнованным, среди поднимающих палку – спокойным, среди привязанных к миру – свободным от привязанностей. Я называю ведающим истину того, с кого страсть и ненависть и гордыня и лицемерие спадают столь же легко, как горчичное зерно с острия шила. Я называю ведающим истину того, кто здесь избежал привязанности и к доброму, и к злому, кто беспечален, бесстрастен и чист. Я называю ведающим истину того, кто, как луна, беспятен, чист, безмятежен, не взволнован, у кого угасла радость существования. Я называю ведающим истину того, кто преодолел эту грязную, трудную дорогу, жизнь в материальном мире. Этот обман, кто переплыл бурный поток и достиг другого берега, кто вдумчив, свободен от желаний и лишен сомнений, не имеет привязанностей и спокоен. Я называю ведающим истину того, кто свободен от гнева, соблюдает свои обязанности, добродетелен и лишен вожделений, кто сдержан и для кого это тело последнее. Я называю ведающим истину того, кто, оставив привязанность к человеческому, преодолел и небесные привязанности, кто отрешился от всех привязанностей. Я называю ведающим истину того, у кого нет желаний, кто с помощью знания освободился от сомнений и достиг погружения в бессмертие. Я называю ведающим истину мужа, победившего все миры, того, кто отказался от приятного и неприятного, кто хладнокровен и отрезает себе путь к новому рождению. Я называю ведающим истину того, кто знает все о смерти и рождении живых существ, кто свободен от привязанностей и просветлен. Я называю ведающим истину того, чью стезю не знают ни люди, ни боги, ни полубоги, мудреца, достигшего свободы и избавления от желаний. Я называю ведающим истину того, кто свободен от привязанностей и ничего не имеет, для кого ничего нет ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Я называю ведающим истину того, кто знает свое прежнее существование и видит небо и преисподнюю, кто, будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождений, кто совершил все, что возможно совершить.